Предпоследний этаж раньше чувствует тьму, чем окрестный пейзаж. Я тебя обниму, я закутаю в плащ, потому что в окне дождь, заведомый плач по тебе и по мне. Нам пора уходить, рассекает стекло серебристая нить. Навсегда истекло наше время давно. Переменим режим, дальше жить суждено по брегетам чужим.